А как было ей лет 16, либо 17, попадись ей Лошасеева книга «Блудный сын». Прочитала ее Настенька, да в слезную комедию и втянулась. Ну, и сентиментальничалась, разумеется, вся. А потом к Жан-Жаку Руссо большую охоту возымела. Натура, видишь, больно ей по нутру пришлась. Да еще не знаю, какие-то «le droit de l'humanité» — права человечества. И пошла дурить. По-моему, радость моя уж если разобрала ее охота книги читать. Так уж читала бы романы. Это не в пример приятнее, да и сдуриться от них невозможно. А ведь старые-то годы, Андрюша, какие бесподобные романы печатали. Ужасть, какие затейные. Теперь я так полагаю, мон пигуно, что этак и печатать не умеют. Лисажевые романы взять, к примеру, «Жильблас», «Де Сантильян» или «Хромоногого беса». Ух, какие романы знатные. Читал ты их, Андрюша? Читал, бабушка. Очень-очень хорошие романы. Ты мне почитай их когда-нибудь, голубчик. Мне бы это было приятно, потому что романы беспримерные. А то еще в другом роде были у нас книжечки. Это уж самые затейные. Ты читал ли, голубчик, Боккаччо, а? Читал, бабушка. А сказочки Лафонтена вы читал? Не басни Лафонтена, а сказочки, сказочки. Читывал и сказочки, бабушка. Плутишка, уж успел. А небось мне никогда не почитает. Видно, лень бабушку-старуху потешить. А ведь не правда ли, Монкер, какие утешные сказочки, самые затейные? По чести мы все до них большие были охотницы. А Настенька их не читала. И до всех романов большой склонности никогда не имела. К философии, видишь, больше пристрастия возымела. Все бы ей Монтескьё, да Дидро, да Жан-Жак. Оно, правда, в ту пору и при дворе это в моде было. Сама государыня с Вольтером в философской переписке находилась. Оттого все и метнулись в философию, только ненадолго. Для того, что философия не к лицу нам пришлась. В самую эту пору и вздурилась моя девка. Теперь, говорит, пришел золотой век Астреи. Свободным языком можно обо всякой пользе говорить. И пошла говорить. Пошла, да по скорости и заговорилась. Вот тебе и Астрея. Что же с ней сделалось, бабушка? Известно, что с ума спятила. Первонаперво зачала всех. Зато ж понять, что дурок да шутов при домах знатное шляхетство держит. Это, говорит, обычай зверский, варварам подобный. Вот поди ты с ней. Что же, бабушка, ведь она правду говорила. Правду, хороша правда, признаюсь. А почему это, позвольте вас спросить, не держать дворянина дурака при себе? Это очень забавно. Ты-то вспомни, мон пигану, что не только у знатного дворянства, а при всех даже королевских дворах шуты и дурки не переводились, и у нас в Питере при дворе Анны и Анны шуты были, да еще и самых знатных родов. При государыниной борзой собаке князь Н.Ф.В. в няньках состоял, и князю Кваснику Г. за место жены козу дали, и в ледяном дворце их пристроили. И у первого императора шутом был Балакирев, человек тоже, родословный, да еще целая коллекция кардиналов. И при них князь-папа, а князем-папой с первоначала учитель государев был, а потом Б. Вон какие люди. Да и сама государыня Екатерина Алексеевна дурку при себе держать соизволила, Матрёну Даниловну. Дурка и все городские слухи ей рассказывала. Все знатные очень этой дурки побаивались. И помню я, как на моих глазах они в ней заискивали. Рылеев, обер-полицмейстер, каждому празднику уж непременно шлет бывало Матрёне Даниловне и куры, и уток, и гусей. А все для того единственно, чтобы язычок покороче держала. Знала я Матрёну Даниловну, самолично знала. Опять-то не по нутру Настеньке пришлось, что у знатных персон блюдоли заживали. Паразитами их называли тогда. У всякого человек по 20, по 30 бывало, а у других, глядя по достаткам, по знатности рода, и больше того водилось. Всякими они манерами милостивцев своих тешили. Кто плясать гораздо, пляши. Кто стихи мастак сочинять, оды свои читай. А кто в хмелю забавен, поэт, бывало того венцом, каждый божий день за обедом, ровно свинью. А за то, что они знатного человека тешат, каждый день им стол открытый, и ко всякому празднику кафтан с плеча милостивца. Что же тут дурного, мон петит? Сам посуди. Ведь это христианское братолюбие означает. Да, нашего времени вельможи любили помощь бедным людям оказать. Сами жили и другим жить давали. А что иной раз, не разбирая ни ранга, ни роду, спороть велят паразита? Так спина-то ведь у него не купленная, остались бы кости, а тело наживное дело, нарастет. Отчего же знатному и не потешить себя? Не правда ли, мон петит? Ну, а Настенька не в ту сторону гнула. Все это, говорит, татарское рабство. Вон куда метнула. беспримерно дурила, беспримерно.